Глава 10. Никакого продолжения у битвы не получилось. Впрочем, это и к лучшему. Сложив оружие и доспехи, но при знаменах армия Ордена Света удалилась, пообещав в лице милорда Бриана более не претендовать на этот мир. В дополнение к этому, безусловно, приятному факту, в руки демонов передали остатки рода Дурзерин, что благоразумно притащили с собой. 32 лица, из которых треть была подростками и детьми, треть – юными девушками и молодыми женщинами, а треть – матронами, то есть старшими женщинами рода. Мужчин взрослее 17 лет не имелось. Все легли на зеленом тракте. «И что ты с ними собираешься делать?» – задумчиво произнес Пхинар, рассматривая пленников, сидящих со связанными локтями на мраморных плитах подворья. «Как что?» – улыбнулся Макс. «Нам же нужны слуги». «Слуги?» — искренне удивился Пхинар. — Но они же из рода братьев Ордена Света. — И что? Ну, магические мутанты. Ничего странного и удивительного. Принесут полную клятву крови и никаких проблем. У кого еще чай будут подносить дочери паладинов? — улыбнулся Золотой Дракон. — Если в Ордене узнают, ничего хорошего не жди. Они нам их сами сдали в полную волю. Хотим — убиваем, хотим — мучаем. Но не вслух же обращать. «А почему нет?» – пожал плечами Макс. «Явно это никак не оговаривалось. Косвенно тоже. Буква договора будет вполне соблюдена. Полагаю, что патриарх, напротив, окажется доволен. Сами подумайте, какой это замечательный урок для тех, кто захочет пойти по пути Ириана Дурзерина. Ведь для брата Ордена стать слугой демона – жуткий, несмываемый позор». «Допустим», – кивнул Пхинар. «Да и покрасоваться перед другими родами не зазорно. А я, правда, сначала хотел большую часть пленников на жертву пустить». «Мысль хорошая», — улыбнулся Пхинар внуку. «А чего передумал?» «Выгоды мало. Эту силу я и так получу, только чуть попозже. А таких уникальных слуг еще поискать. Кроме того, из взятых в плен девиц можно наложниц сделать». «Ты сдурел?» — тихо ахнул дед. «Полагаешь, Фель тебя по голове погладит за такие мысли?» «Так я это и предложила», с усмешкой заявил голос жены внука из-за их спин, отчего оба вздрогнули. Хмыкнул дед. «Неожиданно». «А чего тут неожиданного?» — усмехнулась она. «Эти девушки фактически рабыни, никаких прав у них нет, и как следствие они не могут даже теоретически претендовать на моего мужа. Если, конечно, тут какая-нибудь богиня не расстарается, но я уж за этим прослежу». «Но ведь неприятно, наверное, что твой муж и другие женщины...» «Неприятно», — кивнула Хель. «Зато я буду знать, где и когда, и не переживать. Но не это важно». «Патриарх отдал нам этих», — она пренебрежительно кивнула на пленников, «на убой, не подозревая подвоха. И если мы получим потомство от их рода и демонов, то сможем получить козырь в дальнейшей борьбе. Мы же хотим, чтобы патриарх и милорд Бриан были покладисты, не так ли?» «Не боитесь, что родятся бастарды?» — после минутного раздумья спросил Пхинар. «Нет», — улыбнулась Хель, — «я посоветовалась с сестрой и полностью убеждена в том, что бастардов родиться не сможет. У природы этих существ и демонов слишком сильный антагонизм. По идее, эти женщины и зачать-то от демона не смогут. Но тут уж Даяна расстарается. Должна получиться новая раса, куда более лояльная демонам, чем эти», — усмехнулась богиня. «Ради такого дела я готова пожертвовать такой милостью». «Новая раса?» — многозначительно переспросил Пхинар. «Это очень интересно». «Да, по нашим предварительным данным, они будут довольно сильно отличаться от обычных низших смертных и стоять на промежуточной ступени между ними и вами. Однако ничего конкретного про их способности сказать пока нельзя. Слишком уж необычно помесь». «Внучка», трудом произнес Пхинар, смотря на ехидно улыбающуюся богиню смерти, которая вполне могла бы быть ему ровесницей. «Ты точно не будешь ревновать? Мне очень не хочется, чтобы вы с Максом поссорились из-за этого эксперимента». «Не волнуйся, дедушка», — подмигнула ему Хель, принимая игру. «Я сама предложила это решение и отлично понимаю последствия. Тем более, что я беременна и через несколько месяцев, пусть немного отвлечется. Это намного лучше, чем давать шанс нашей рыжей морде ему голову задурить.